когда Понтий Пилат с высоты передовой науки и прогрессивной культуры спросил арестованного Житка, что есть истина, он ведь не ждал и не хотел услышать ответ. Он-то знал, что ответа нет. Априорные знания эти, высота философии сей, аксиомами стали для бедных детей, пропечатаны в каждой газете, в интернете, буклете, кассете и в моем бестолковом куплете. Есть вопросы? Вопросов нету.